Вот теперь мне все стало понятно. Даже его злоба. Еще бы! Я же испортила ему все планы. Со старушкой он давно сжился. Да и она, наверное, к нему привыкла. Знала, чего от него ожидать. Кормила, заботилась, наверное. А потом появилась я. И его, не спросив, отдали, как какую-то игрушку, как вещь. Просто взяли и всунули незнакомой девице, велев ввести ее к черту на куличики. А он ведь ведьмин кот, магический зараза. Ведьма его призвала когда-то, ведьме он и служить должен. Тогда как я, простая смертная, без дара и всяких магических способностей. Если бы таковые были, кот бы знал. «Чует он магию», — говорила бабка. «А раз говорит, что нет, значит, я до него действительно пустое место. Не по чину мне спутник достался». «Почему же ты пошел со мной?» — нахмурилась я, чувствуя, что еще не все знаю. «Мог же сбежать, мне тебя не догнать, тем более в лесу, а ты пошел зачем-то». — «А куда мне деваться?» — с яростью прошипел кот, хлестнув по воздуху хвостом. — «Меня заклятие держит, сильное! Хозяйка велела, и пришлось за тобой тащиться. У меня просто выхода иного нет, поняла? Я к тебе теперь привязан до самой твоей смерти и должен вести, куда приказали». Я нахмурилась еще сильнее. Проводник, ненавидящий меня всеми фибрами души, мне не нужен, особенно такой, как этот. Обозленный на весь мир демон. Но убить его я действительно не смогу. Не приучено, как сказала Айна, мир ее праху. Да и вряд ли что-то получится. Он ведь не живой в полном смысле этого слова. Демон. И что с ним теперь делать? Ума не приложу. «Отпусти меня, дура!» Устав стоять, как истукан, бешено взвыл Шерри. «Дура! Ну как есть дура! Кто бы прибил по дороге, чтобы мне больше не мучиться? Кто б спас от такой хозяйки, как ты? Век бы в услужении у него остался!» Я недобро прищурилась. «Знаешь что, друг любезный, достал ты меня своими воплями. Я тебя не ждала и просить о такой компании Айну не собиралась. Терпеть тебя рядом я тоже не намерена, а уж истерики твои выслушивать тем более. Так что пошел бы ты лесом, и чтоб больше на глаза мне не попадался. Все слышал?» У Шерри странно округлились глаза. «Валяй отсюда, понял?» — не выдержала я и махнула рукой. Но кот как будто только и ждал разрешения. Взвизгнув, как укушенный, он подпрыгнул, завертелся на месте, словно заводной волчок. Затем внезапно прыснул, взвыл, как ненормальный. А потом умчался так быстро, что только я его видела. Один хвост мелькнул где-то за дальними кустами. Но и он очень быстро пропал. Помощничек, блин. Покачав головой и с облегчением убедившись, что отделалась от сложного попутчика, я потянулась за мешком и начала собираться. Примерно к полудню злиться на Барсика я все-таки перестала. Куда-то постепенно ушла досада. Медленно, но неуклонно растворилась в дорожной пыли обида. И уже к вечеру мне стало понятно, что я в очередной раз некрасиво ошиблась. Прокручивая раз за разом в памяти это суматошное утро, а чем еще заняться, когда дорога сама ложится под ноги, а поговорить просто не с кем? Вспоминая Айну, и почему она мне ничего не сказала, размышляя на тему самого Барсика, в конце концов я пришла к выводу, что необоснованно погорячилась. Да и сами посудите. Шерри когда-то призвали в этот мир из, не знаю откуда, какой-то ведьмы, возможно, не Кайни, а к ее далекой предшественнице. И в обмен на даруемые им возможности, условно назовем получившуюся сделку договором, позволяли жить рядом, но при этом сделали так, чтобы вырванный из привычного окружения демон не мог и слова поперек ставить. Айна как-то обмолвилась, что он не может причинить вред своей хозяйке, по крайней мере до тех пор, пока она сильнее.